Глава 23. Последний рывок. 9 апреля мы тронулись в путь. Погода стояла ясная и безветренная. Столбик термометра показывал минус 37 градусов по Цельсию. Настроение у команды было смешанное, непонятное. Смерть Мейсона и то, как с ним поступили его коллеги, попросту бросив умирать, сильно сказалось на настрое группы. Мы шли к полюсу, где до нас точно никого не было, но азарт уже был потерян. Все увидели, какую цену готовы были заплатить конкуренты, только бы опередить нас. А оно того стоило? Стоит ли жизнь пятерых человек достижения этой цели? Ведь Северный полюс не какая-то видимая вершина. Не финиш в гонке, где ты грудью порвешь финишную ленту, и тебя встретят цветами и овациями. Это все та же безмолвная и почти безжизненная ледяная пустыня. Победа любой ценой. Особенно сильно переживал Ричард, для которого трагедия с Мейсоном была еще и личной потерей, а вдобавок сильно ударила по его национальной гордости. Мой друг был мрачен и неразговорчив. Он ушел в себя. «Братуха, хорош себя винить!» На очередной остановке для отдыха собак я не выдержал и подошел к Гроссу, пытаясь его взбодрить. «Ты ничего не мог сделать так же, как и я. А Соверсы, что один, что второй, еще ответят за все преступления, что они совершили». «Да понимаю я все прекрасно!» Ричарда наконец-то прорвало. «Головой понимаю, а принять не могу. Они флаг наш опозорили. Они на всех американцев позор навлекли. Надо было все-таки догнать этих паскуд. Я всю ночь думал и теперь хочу попросить тебя об услуге. Когда мы дойдем до полюса и повернем назад, разреши мне уйти по следу Соверса. Тут нет полиции, но я вправе, как гражданин США, совершить гражданский арест преступника. Я справлюсь один, ты знаешь. Я могу идти гораздо быстрее остальных. Буду делать по 2 дневных перехода. За неделю я их догоню точно, а потом вернусь к вам. Пойду на лыжах без собак. Возьму с собой только пемикана на 10 дней и спиртовку. На ночь буду иглу ставить. Разреши!» «Вот тебе здрасте!» Я аж растерялся. «Мы же обсудили все вроде бы. Они идут на мыс Колумбия в Канаде, а мы на нашу стартовую базу в Гренландии. Это совсем не по пути. Может быть, ты их и догонишь. Да я в этом даже не сомневаюсь. Но назад ты дорогу не найдешь. А без припасов идти на мыс Волкова отсюда смерти подобно. Даже если вас не найду, то у Соверса есть нарты, припасы и собаки. Они рассчитывают, что им на 3 этого всего хватит для возвращения. А уж на меня одного их припасов хватит с лихвой», – упрямо сжал губы Гросс. «Гражданский арест, говоришь? Ну-ну. Я даже не буду спрашивать, как у тебя шмотки Соверса окажутся и куда он сам денется, арестованный тобой, но одному на нартах с собаками по льдам?» Я все еще пытался вразумить друга. «Не смешно это, Ричард. Нарвешься на торосы или разводе, а ты на них нарвешься обязательно, так как теплеет с каждым днем, и не сможешь в одиночку переправить нарты и собак, не говоря уже про груз. Это верная гибель. Ну и пусть». Ричард смотрел мне прямо в глаза, а в них была видна едва сдерживаемая ярость. «Главное их догнать, а потом будь что будет». «Ладно, слушай, если ты переживаешь, что я вас не найду, то давай я уйду сейчас. Хрен с ним, с этим полюсом. Пока вы вернетесь к могиле Мейсона, я уже обернусь и буду ждать вас там». «Бля». Я с жалостью посмотрел на друга. Его я хорошо понимал. Мне и самому хотелось сжать тонкую шею Рона руками и держать, пока он не отбросит копыта. Однако позволять Ричарду совершить самоубийство я не мог. «Подумай сам. Соверс запятнал американский флаг, а ты можешь все исправить. Ты будешь первым американцем на полюсе и поставишь там американский флаг рядом с русским. Нет, Ричард, ты никуда не пойдешь, и это даже не обсуждается». Ричард смотрел на меня пристально и пока молчал. Мы так играли в гляделки почти минуту, а потом лыжник криво усмехнулся, сплюнул на снег и тихо прошептал. «Посмотрим». Больше Ричард не проронил ни слова. На моей памяти это был второй раз, когда я видел его таким. В первый раз, когда меня собирались расстрелять, и вот теперь снова. Было видно, что для себя какое-то решение он уже принял и отступать от него не собирается, даже несмотря на прямой приказ командира. В прошлый раз эта его решимость спасла мне жизнь, но теперь может погубить самого Ричарда. Гросс, больше не обращая на меня внимания, отъехал к своим нартам и принялся проверять лапы собакам, как будто ничего не произошло. Я стиснул зубы. «Так, значит, ладно, посмотрим, кто упрямее». Оба брата Гросс были мне чертовски дороги, как близкие друзья, и я готов был почти на все, чтобы уберечь их от беды. «Следи за нашим американцем, Арсений. Чувствую я, может, он дел натворить». Очередная остановка, и я в этот раз разговариваю с Фоминым. У него навязчивая идея отомстить Суверсу за смерть Мейсона. «Уже слежу, Сидор». Арсений украдкой из-за моего плеча взглянул на Ричарда. «Слышал я ваш разговор. Впрочем, все его слышали. Вы ведь особо и не стеснялись». «Да, горячий парень, а с виду и не скажешь. Впрочем, я его прекрасно понимаю, но ты прав. Допустить самосуда нельзя. Присмотрим за твоим другом, не переживай». «А я чего-то все равно переживаю». Я тоже взглянул на Ричарда, который с бесстрастным лицом занимался обычными делами. «Ты меня вот вообще не успокоил сейчас. Если он решит уйти прямо у вас на виду, то вы его остановить не сможете. Он лыжник от бога. Его вообще никто, кроме, быть может, меня и инуитов, догнать не сможет. Вот как ты его остановишь? Не стрелять же его. Так что уследить, может быть, вы и уследите, но может такое быть, что поделать с этим ничего не сможете. Ладно, продолжайте вести наблюдение, господин капитан. Был бы только с этого толк». С того памятного разговора, по милости Ричарда, я теперь спал в полглаза и просыпался от малейшего шороха. Гросс, впрочем, вел себя как обычно и никаких попыток ослушаться моего приказа не предпринимал. В отличие от нас с Арсением, который туры не спускал с американца глаз, он, сволочь такая, полноценно отдыхал. Эти три перехода, что отделяли нас от полюса, мы прошли форсированным маршем, проводя в пути по 10-12 часов. На удивление, погода и не думала портиться, а перед нами была практически идеальная снежная поверхность старого льда. Ни торосы, которые мы в изобилии видели по сторонам от нашего маршрута, ни полыни не встретились у нас на пути. Утомленные собаки шли быстрым шагом, время от времени переходя на бег, а люди старались от них не отстать. Пользуясь тем, что солнце тут светило практически круглосуточно, мы не привязывались к времени суток, останавливаясь на отдых только тогда, когда полностью выбивались из сил. Соорудив лагерь и поспав несколько часов, мы снова практически так толком и не отдохнув, выходили в путь. 12 апреля 1892 года, примерно в 19 часов вечера, мы наконец-то достигли Северного полюса. В этом месте не было ничего примечательного. Вокруг все то же самое, что мы наблюдали последние несколько десятков дней. Лед, снег и солнце, которое слепило и сливалось в своем сиянии с ледяным щитом Северного ледовитого океана. Мы завершили последний такой долгий переход нашего путешествия на север. Полюс был у нас под ногами. Усталость, накопившаяся за все последние дни и ночи форсированных маршей, дефицит сна, постоянный риск и нервное напряжение – все это, казалось, в один миг обрушилось на меня. Я был настолько вымотан и изможден, что не в силах был в полной мере прочувствовать всю торжественность этого момента. Я хотел просто лечь спать. Теперь можно было подсчитать, что средний марш за все путешествие от суши до полюса у нас составлял не менее 25 километров в день. Несколько раз нам даже удавалось пройти почти по 40 километров, а за три последних перехода, если считать от точки, где мы нашли лагерь Соверса, средняя дистанция была около 43 километров. В этот день только Игорь сделал съемку координат, чтобы убедиться, что мы на месте, и больше мы ничего не делали. Кое-как, построив иглу, в этот раз одну на всех, мы дали собакам двойную порцию мяса и сами, наскоро поужинав, выпив по стакану привезенного с собой самогона, всей группой, даже не оставив дежурных, завалились спать. Я рассудил, что дежурные в эту ночь нам не нужны, раз мы не собирались вставать, пока как следует не выспимся. Наш путь завершен, теперь нам оставалось только вернуться по пройденному уже маршруту назад и надеяться на то, что мы успеем добраться до суши, пока летнее солнце, ветер и океанские течения не разрушат нашу тропу. На следующий день началась не менее тяжелая работа, чем путь к полюсу. Нам надо было тщательно и не упуская даже мелочей провести измерения и все их зафиксировать на фотопленку. Лично для меня этот день был адом, и я едва не лишился зрения. Если в течение многих дней и недель глаза постоянно подвергаются воздействию яркого дневного света и неизменно напрягаются при прокладке курса, когда необходимо все время держать в поле зрения некоторую фиксированную точку ориентир, то проводить серию наблюдений в этих условиях – сущий кошмар. Напряжение при наведении фокуса, точном совмещении солнечных отражений, считывание показаний верньера – это могут представить себе только те, кто проводил такие наблюдения при ярком солнечном свете на нетронутом снежном пространстве Арктики. Обычно после таких измерений глаза наливаются кровью и болят еще в течение нескольких часов. Нам же всем, за исключением инуитов, предстояло сделать несколько таких наблюдений за день. И ладно бы только это, но в каждой контрольной точке финальным аккордом измерений служила магниевая вспышка фотокамеры. Защитные очки, которые мы все постоянно носили во время переходов, хоть и помогали, но не снимали напряжение полностью. Тут сварочная маска нужна, а не примитивные дымчатые окуляры. Себя со стороны я не видел, но за состоянием своих напарников мог наблюдать постоянно и мог себе представить, как я выгляжу со стороны. Сейчас я больше всего походил на кем-то обиженного вампира. Глаза слезятся, светобоязнь, белки красные. Все признаки снежной слепоты, временного повреждения роговицы от воздействия ультрафиолетовых лучей. Более-менее не пострадал только Ричард, который сделал только один замер. Он и до этого уже жаловался на боль в глазах, и поэтому я поручил ему не усердствовать, а взять на себя гидрологические замеры. Пока мы до темных кругов перед глазами всматривались в горизонт и слепящее солнце, он бурил лунки, опуская в них лоты и вертушки, измеряя толщину льда, соленость воды и так далее. Исколесив на разгруженных нартах десятки миль в разных направлениях от полюса, к концу дня мы все превратились практически в беспомощных слепцов. В итоге Ричард, Тупун и Алюк, цокая языком от осуждения к нашему безрассудству, перевязали наши глаза кожаными повязками и по одному отвели в иглу, которая сверху покрыли шкурами и нашими одеялами, чтобы солнечный свет не проникал сквозь почти прозрачные стены и купол. В себя большинство из нас пришло только спустя 3-4 часа, проведенных в полутьме иглу. За это время наши инуиты не сидели без дела, они продолжили поиски Северного полюса. «Не нашел я Северный полюс, начальник», — докладывал мне утомленный Тупун. «Нету тут его, в другом месте надо искать». «Ага, нету», — подтвердил Алюк. «Я тоже искал. Кроме льда и снега нет тут ничего, даже тюленей и моржей». «И чё, не нашли?» — хохотнул Арсений, лежа с закрытыми глазами на шкуре овцы быка. «А хорошо искали! Хорошо искали!» — загорячились инуиты. «Везде смотрели!» «Заткнись, Арсений!» Я сам едва сдерживал смех, но обижать инуитов не хотел. «Они не виноваты в том, что не имеют наших знаний. Все нормально, мужики, мы уже сами его нашли». «А чё тогда нам и Ричарду не сказали?» Все равно обиделся Тупун. «Зачем мы тогда искали?» «Ну, извини, не подумал», — покаялся я перед инуитом. «Думал, что вы знаете». «Теперь знаем», — серьезно кивнул головой Тупун. «Покажешь, начальник, и надо бы Ричарда догнать, а то он назад пошел, наверное, думает, что мы мимо прошли, не заметили». «Чего?» — не понял я инуита. «Куда Ричард пошел?» «Назад пошел», — пояснил мне Тупун. «Пимикан взял, винтовку взял и пошел. Искать пошел, а вы нашли уже». «Давно он ушел?» От былого шутливого настроения Арсения не осталось и следа. Он подскочил с лежанки, уставившись красными глазами на инуита. «Вы выглу ушли, и он ушел», – пожал плечами Тупун. «Недавно». «Не досмотрели». Арсений повернулся ко мне. «Ты же знаешь, Сидор, зачем он это сделал?» «Знаю». Я с трудом сдерживался, чтобы не сорваться на разведчике. «Он не виноват, это только моя вина. Я сам поставил Ричарда на гидрологию, освободив от других замеров. Точнее, это он меня попросил, сославшись на недомогание». «Что делать будем?» Арсений смотрел на меня вопросительно. 4 часа у него фора, а этот лось быстрее собак на лыжах ходит». «Догонять будем, что еще делать?» Я решительно встал, отбросив в сторону оленью шкуру, которой укрывался. «Я возьму с собой одни нарты и Тупуна. Замеры мы тут закончили, сейчас, пока инуиты готовят нарты, быстро ставим флаг, делаем фото, и я выхожу. Ты, Арсений, тоже не тяни. Соберетесь и за нами вслед топайте. Если не найдете нас у американского лагеря, возвращайтесь в стартовый самостоятельно. По нашим следам вы должны вернуться без проблем. Если тропу льдами поломала, Игорь вас доведет. Я же этого кретина догоню, и мы за вами следом выйдем. Догоним на маршруте, я надеюсь». «А может, не надо, Сидор?» Арсений взял меня за плечо, удерживая на месте. «Ты понимаешь, что мы сделали? Что ты сделал? Ты герой. Первый русский полярник, который достиг таких высот и всего за 2 года, достиг севера Гренландии и покорил Северный полюс. Нам нужно обязательно вернуться. Ты нам живой нужен. Стоит ли этот американский полудурок такого риска, которому ты себя собираешься подвергнуть?» «Этот полудурок мой друг, и я его не брошу». Я скинул руку Арсения со своего плеча. «И для тебя бы, козла, я бы то же самое сделал, для любого из вас. А если я не пойду, то Ричард наверняка погибнет. У него с собой, кроме банки пимикана и спиртовки, ничего нет. Пусть он и догонит Соверса, но их там 3, а он 1. Да и потом, даже если он их постреляет или арестует, он 1 не выберется. Он попросту не сможет нас найти, заплутает и сгинет тут без следа. Арктика не для одиночек. Теперь ты в этом походе главный. Я сделал, что мог, довел вас до полюса, научил всему тому, что знал сам, и теперь вы должны справиться». «Я так понял, что я тебя не удержу». Арсений вдруг снова улыбнулся. «Ладно, черт с тобой, верни этого Янки, а если не получится... спустите эту гниду Соверса под лед, чтобы даже следов не осталось, этот говнюк заслужил. Удачи, брат!» Мы обнялись с Арсением. Хорош он все же мужик, хоть и погоны носит. Да о чем это я? Вокруг меня одни военные. Мои моряки, Арсений, Чарли. А на войнушку идем только мы с Ричардом, единственные гражданские среди полярников. Нелогично. Я усмехнулся, уловив дурацкие мысли, которые возникли у меня в голове. А ведь стычки с Соверсом быть. Даже если я догоню Ричарда насильно, я его домой вернуть не смогу, а значит, мне придется идти с ним. Ладно, у самого руки чесались. Надеюсь, у нас все получится. На фотографии я стоял в центре короткого строя русских полярников, держа в руках лыжную палку, на которой развивался самодельный русский флаг. За моей спиной высился уже стационарный флагшток с триколором, воткнутый в купол иглу. Первые покорители Северного полюса, правда, не в полном составе. Вспыхнул магний, потом еще раз и еще, и я снял со своего лица натянутую улыбку. Цель достигнута, а мне снова пора в путь.